Итачи-сан, что нам делать? Дрожащим от страха голосом прошептала Фуу, а я, услышав ее слова, окончательно убедился в том, что наши барабанные перепонки уже полностью зажили. К счастью, регенеративный фактор Фуу под влиянием чакры Семихвостого, хотя и хуже, чем у меня, похоже, не сильно уступает исцеляющей силе моих клеток Хаширамы, мысленно отметил я. Когда Десятихвостый только явил себя миру, мне удалось совладать со своим страхом и схватить Фуу, совершив несколько быстрых рывков с помощью техники телесного мерцания. Именно таким образом, мы оказались здесь, стоя на вершине немного приплюснутой горы, наблюдая за тем, как гигантский монстр опустошает деревню с относительно безопасного расстояния. Тот барьер, который окружал ее раньше, теперь оказался разрушен, выставляя окрестности на всеобщее обозрение. Вот почему я и Фуу могли внимательно следить за всем со стороны. Мы увидели, как многие из ниндзя скрытого водопада в ужасе разбежались, а часть из них пыталась как-то помочь мирным жителям, которые пожирались Десятихвостым. Кстати, прямо сейчас это существо уже больше не было похоже на обычное дерево, пусть и очень большое. Все притворство было разрушено, когда древесная кора обвалилась вместе с листьями, опав на землю и обнажив его истинную форму, а ветви втянулись в массивное тело гигантского монстра, которое от этого заметно увеличилось в размерах. Его корни, словно щупальца из хентай-манги, ловили и хватали людей, забрасывая их в огромную пасть. Очевидно, что ниндзя тоже стали жертвами Десятихвостого, ведь чакра у них была намного больше, чем у простых гражданских лиц. Именно поэтому гигантский монстр жаждал сожрать их даже больше, чем любого из простых обитателей этой деревни. Хотя эти почти бессильные на моем фоне ниндзя и не имели возможности даже поцарапать шкуру древовидного монстра, но они послужили хорошей приманкой. Их жертва позволила группе, которая состояла примерно из 200 человек, спастись, покинув деревню и благополучно избежав пожирания Десятихвостым. Что бы ни планировал Шибуки, но, похоже, его план провалился. Мысленно злорадствовал я, окинув взглядом потрясенное лицо молодого человека, который остался стоять на том же месте с расширенными от страха глазами. Возможно, этот идиот решил, что сможет контролировать Десятихвостого. Может быть, он даже же верил в то, что тот не будет пожирать жителей его деревни по каким-то сентиментальным причинам. Но очевидно, что ничего из этого не случилось. Даже его попытка привлечь этого монстра всплесками чакры просто заставила Десятихвостого пробудиться, а вовсе не привело к тому, что только мы с Фуу и сам Шибуки были избраны его жертвами. «Похоже, что твоя месть на сегодня откладывается», — прямо заявил я, — «и тебе, Фуу, придется улетать как можно дальше и как можно быстрее». Оценив происходящее вокруг события, моя спутница кивнула в знак согласия и, посмотрев на меня с надеждой, прошептала: «Итачи-сан, мы, Фуу, возвращайся в столицу страны водопадов», — грубо перебил ее я, — «ты здесь мне ничем не поможешь. Но, зачем тебе драться с этим чудовищем? Зачем рисковать своей жизнью ради толпы незнакомцев?» Мне вдруг резко стало понятно, что Фуу желала на самом деле. Она просто хотела увидеть, как Десятихвостый продолжает свое буйство и сокрушает ее родную деревню. Конечно, нельзя было исключать того, что она также волновалась, переживая о моей возможной смерти. Но Фуу явно намного больше ненавидела местных жителей, чем ценила мою собственную жизнь. Мне хватило лишь одного взгляда на ее лицо, чтобы понять это. «Я буду сражаться не ради них», — покачал головой я. «Я буду драться ради себя и своей силы». Теперь, когда истинная природа гигантского дерева была раскрыта, мне совершенно не хотелось упускать такую ценную возможность, какую оно могло мне предоставить. Я, конечно же, имел в виду поглощение Десятихвостого с помощью техники химеры, но перед этим мне нужно было захватить гигантского монстра живьем. Я не хотел поглощать разумное существо, потому что наличие в моем теле второго сознания и чужеродных мыслей рано или поздно свело бы меня с ума. К счастью для себя, я знал, что этот Десятихвостый совершенно неразумен. Этот факт стал очевиден в тот момент, когда мне повезло столкнуться с ним взглядом. И я бы сказал, что это событие случилось еще в прошлой главе, если бы этот мир был каким-то дерьмовым фанфиком, который был написан автором-новичком. Это была бы история, которую никто не хочет читать, и вместо того, чтобы поставить «нравится», все бы забывали о ней сразу после прочтения одного только описания или первых нескольких глав. «Ладно, нужно выбросить лишние мысли из голов», — мысленно сказал я, похлопав себя по щекам, Вместо этого, мне нужно придумать план, так или иначе, но еще тогда, используя силу своего Мангекю Шарингана, я попытался проникнуть в сознание Десятихвостого. В итоге, мне повезло достичь полного успеха в этом начинании. Я обнаружил, что внутри Десятихвостого не было ничего, кроме желания пожирать чакру. Никаких следов связанных мыслей и никаких воспоминаний или чувств, кроме бесконечного голода. Взять под контроль его тоже не получилось, потому что моя чакра сразу же пожиралась им, как только попадала в его гигантское тело. Таким образом, я не смог наложить на Десятихвостого даже простейшую иллюзию. И то, как им может хоть кто-то управлять, мне оставалось только гадать. «Фу, не волнуйся за меня», — сказал я уверенным тоном. «Тебе просто нужно встретиться с остальными и привести их сюда. Даже, если мне не удастся справиться с этой штукой в одиночку, то с помощью Курамы, Хирука и лечебных укусов Карин мы как-нибудь все вместе его одолеем». «Итачи-сан», — прокричала она в ответ на мои слова, когда из ее оранжевых глаз хлынули слезы. Я решил успокоить Фуо с помощью уникальной методики из книги под названием «Лолита», которая была написана опытным педофилом по кличке Набоков, и ее мне, разумеется, никогда не приходилось читать. Таким образом, определившись с дальнейшими действиями, я приступил к реализации своих замыслов. Моя рука вытянулась вперед, грубо взъерошив бирюзовые волосы Фуоу, теперь уже отросшие до середины спины, а затем мягко и неторопливо их пригладив. Мне оставалось только надеяться, что теперь она правильно поймет меня и исполнит мой приказ. Я сам был почти в полной мере убежден в этом, ведь, как сказал один извращенный мудрец, лучший способ соблазнить маленьких девочек – это погладить их. Внезапно мне захотелось сказать что-то приятное, поэтому, неловко кашлянув, я сообщил: «Когда с этим монстром будет покончено, мы вместе отправимся в плавание по морям, чтобы стать королями пиратов». Услышав мои слова, Фуоу замерла на месте, словно не в силах осмыслить их в полной мере. Оценив ее реакцию острым взглядом вечного Мангекю Шарингана, я решительно продолжил свою речь. «У нас есть корабль, который можно переименовать в Гайнгмэри, и у меня на голове соломенная шляпа, поэтому ничто не удержит нас. Мы покорим Гранд Лайн и найдем Ван Пис. Мы, пираты соломенной шляпы, никогда не проиграем и не сдадимся». Высказав мысли вслух, я снял свой головной убор и надел его на голову Фуоу. Внимательно осмотрев ее пристальным взглядом, мне оставалось только довольно кивнуть. Теперь она казалась встревоженной моей очевидной потерей здравого смысла, а вовсе не предстоящим боем с гигантским монстром. «Победить эту штуку в одиночку невозможно», — заявила Фуоу, издав печальный вздох, хотя ее голос звучал так, словно она сама не хотела верить в свои же слова. «Неважно, возможно это или нет, я это сделаю, потому что хочу сделать», — ответил я, процитировав главного героя, резиновое тело, которого обязательно принесло ему огромную известность в любом мире, если бы он когда-нибудь снялся в порно. «Тогда я отказываюсь слушать тебя, Итачи-сан», — заявила Фуоу, надув свои щеки, словно хомяк. «А я отказываюсь от твоего отказа», — сообщил я. Она тяжко вздохнула и кивнула с потерянным видом. Окинув меня грустным взглядом, Фуоу призвала крылья своего хвостатого зверя, послушно взлетев в воздух. Ее взгляд на мгновение переместился на массивную фигуру Десятихвостого и скользнул по телу Шибуки, ноги которого быстро исчезли во рту гигантского монстра. «Не умирай, Итачи-сан», — сказала Фуоу напоследок, прежде чем ее тело устремилось в небо, скрывшись под облаками. Сверившись со своими чувствами чакры, я убедился, что она тайно не прячется где-то рядом. Когда мои подозрения не подтвердились, мне наконец-то удалось с облегчением вздохнуть. «Ну, теперь-то я могу сражаться, не сдерживаясь», — радостно объявил я, активируя проклятую печать. Ребра из чакры, которые я призвал для защиты от атак ниндзя скрытого водопада, непроизвольно развеялись во время появления Десятихвостого. В тот момент мне не повезло оказаться настолько шокированным, что контроль над моей чакрой нарушился. Именно тогда эта техника перестала функционировать должным образом. Однако теперь мне пришлось вновь прибегнуть к использованию Сусанаа. И на этот раз я сразу перешел к его завершенной форме. Возможно, что сегодня мне придется использовать тот трюк, который удалось придумать за те полтора месяца простоя на горе Шумисин, размышлял я, окончательно составив в своем уме план грядущей битвы. Эх, если бы я только вспомнил о нем во время моего боя с отцом Харуна Сакурыну, и ладно, Сейчас бесполезно думать об этом. Огромная фигура Сусана, следуя моей воле, оторвалась от земли. Взмах ее крыльев породил ударную волну, которая пронеслась по воздуху, отрывая листья со всех деревьев, растущих на расстоянии 2 километров. Разумеется, мои действия не могли не привлечь внимание Десятихвостого, который уже почти покончил со своим первым блюдом сегодняшнего вечера в лице мирных жителей деревни Скрытого Водопада и местных ниндзя. И я верил, что ему уже не терпелось перейти к жаркою. На ладонях моего Сусана возникли сгустки золотого пламени. Всего через долю секунды, направив руки вперед, он обрушил на Десятихвостого пару огненных шаров диаметром в несколько метров. Они стремительно пронеслись в сторону фигуры гигантского монстра, словно 2 лазерных луча, оставляя за собой светящийся след. Это была моя личная версия техники Ясака но Магатама, название которой буквально означает «согнутый драгоценный камень 8 склонов». Впрочем, в моих огненных шарах вообще не было ничего согнутого. Они выглядели как обычные сферы из пламени и казались совсем не похожими на те странного вида снаряды, которые могли производить Учиха Мадара и настоящие Итачи из аниме и манги. Впрочем, несмотря на различия, суть оставалась примерно той же. Огненные шары врезались в тело Десятихвостого, вынуждая его издать болезненный рев. Однако, моя атака не причинила ему особого вреда, лишь слегка опалив его коричневую шкуру. В ответ на мои действия, Десятихвостый распахнул свою пасть, исторгнув из нее гигантскую сферу темно-фиолетовой чакры. Мой Сусана вновь взмахнул своими крыльями, выводя меня из-под удара. Однако монстр на этом не остановился. Как только выпущенная им бомба хвостатого зверя пролетела мимо цели, взорвавшись где-то вдали, Десятихвостый создал еще одну, но на этот раз, гораздо больших размеров. «Хорошо, что у меня есть преимущество в мобильности», – размышлял я, глядя на массивное тело Десятихвостого, находясь внутри ромбовидного кристалла, расположенного в центре лба моего Сусана, ведь эта штука, несмотря на огромные запасы чакры, на самом деле не умеет летать и в целом довольно неповоротливо. Но если наш бой так и продолжится, я потеряю боеспособность раньше него. Скорее всего, мне даже не следовало включать свою проклятую печать, чтобы не тратить ее ограниченный заряд в самом начале боя. В правой руке моего Сусана возник огромный огненный меч, который был незамедлительно брошен вперед. Вращаясь, он прорезал не до конца сформированную технику Десятихвостого, вынуждая созданную им сферу из чакры взорваться у него прямо во рту. Вспыхнул ослепительно яркий свет, и когда мне наконец-то удалось проморгаться, я обнаружил, что от деревни Скрытого Водопада остался один только гигантский кратер, диаметром в несколько километров. Массивное тело моего врага лежало в его центре, не подавая признаков жизни. Его 10 щупалец валились без движения, а огромный глаз был закрыт. «Ну, надеюсь, что Десятихвостый еще жив», — удивленно пробормотал я, оценив представшее перед моими глазами зрелище, хотя, я даже не знаю, может ли эта штука вообще умереть. Словно отреагировав на мои слова, его щупальца-хвосты шевельнулись, и монстр поднялся на ноги. В тот момент я впервые увидел его, стоящим на 2 ногах, словно гуманоид. Вот блин, мне точно не следовало говорить эту последнюю фразу, подумал я, издав печальный вздох. Мои слова просто сглазили меня самого, и теперь я стал жертвой проклятого закона Мёрфи. Тело Десятихвостого возвышалось над миром, простираясь почти на 0,5 километра вверх, намного превзойдя моего Сусана, чей размер благодаря влиянию проклятой печати увеличился вдвое по сравнению с его изначальной формой, достигнув роста почти в 200 метров. Слово «бля», аналог которого отсутствует в лексиконе этого мира, непроизвольно вырвалось из моего рта, когда щупальца хвосты втянулись вплоть Десятихвостого. Его спина вспучилась, и из нее выросла пара новых конечностей, подозрительно похожих по форме на крылья моего Сусана. Взмахнув ими, Десятихвостый воспарил в небо, глядя на меня голодным взглядом своего ринни-шарингана. «Надеюсь, что Фуу приведет Хирука и остальных как можно быстрее», с надеждой в голосе прошептал я, «ведь иначе, мне придется прибегнуть к секретной технике семьи Джастаров и, как идиот, кричать Нигерунде, чтобы повысить вероятность успешности побега». Глава 24. Когда мои запасы чакры уменьшилось более чем на 90%, мой инстинкт самосохранения внезапно взбунтовался. Я не хотел рисковать своей жизнью, сражаясь с Десятихвостым, когда мог бы легко унести ноги, оставив кого-то другого разбираться с последствиями. Конечно, если вспомнить о дарованной мне силе, позволяющий восполнить весь запас чакры примерно за 10 минут, то ситуация перестанет выглядеть такой уж опасной. Хотя я так и не овладел полноценным режимом мудреца, но слияние с клетками первого Хокаге позволяло поглощать природную энергию даже не прилагая сознательным усилий, и это делало мою чакру почти неисчерпаемой. Или, по крайней мере, так бывает обычно, но из-за определенных обстоятельств эта способность дала сбой. И тот факт, что гигантский сорняк, с которым я сражался, пожрал почти всю природную энергию в окрестностях, был лишь одной из причин. Впрочем, я бы не удивился, если это явление затронуло не меньше 10% от всей территории страны, а не только окрестности деревни скрытого водопада. По крайней мере, мои попытки расширить поле боя привели к очень ограниченному результату. Даже после того, как я отлетел на 10 километров, вся увиденная мной растительность оказалась мертва. От этого зрелища у меня сложилось впечатление, что вся жизнь из природы была кем-то высосана. Вторая причина заключалась в огромной нагрузке, оказываемой на мое тело использованием завершенной формы крылатого Сусанаа. Иначе говоря, интенсивное применение этой техники привело к многочисленным внутренним травмам, включая повреждение органов. Больше проблем мне прибавляла и необходимость летать во время боя, что заметно усиливало все те трудности, с которыми сталкивалось мое тело. И чем больше продолжался бой, тем больше боли я испытывал. В конце концов, мне просто надоело ее терпеть, и это подтолкнуло меня к попытке сбежать. Невозможно передать словами тот страх, который мне довелось испытать, когда я внезапно начал харкать кровью прямо посреди боя, как это случилось с Итачи в аниме и манге. Конечно, регенеративные свойства клеток Хаширамы могли бы вылечить почти все с течением времени, но пока мое тело пыталось в кратчайшие сроки исцелить меня, скорость восстановления моей чакры почти остановилась. Сокрытую за этим фактом причину было не так уж и сложно понять. Просто энергия, которая должна была восполнить запасы чакры, теперь уходила на восстановление тех повреждений моего тела, которые для обычного человека могли стать смертельными. К тому моменту, как я решил сбежать, мой бой уже длился больше часа, но Хирука, Кура, Курама, Карин, Таюя, Ханака и Фуу так и появились. Я даже не мог ощутить их присутствие, поэтому мне только оставалось предположить, что они тоже столкнулись с трудностями. Кроме того, существовала проблема расстояния. Я просто не был уверен, как быстро они смогут добраться из северной части этой страны к ее южной границе. И по дороге с ними могло случиться все что угодно, и в результате подкрепление может прибыть только к тому моменту, когда уже мое тело уже будет разорвано на части и проглочено гигантским монстром. Таким образом, мной было решено, что лучше не полагаться на их помощь и действовать самостоятельно. Быстро составив план побега, я решил предварительно лишить Десятихвостого его способности летать. Сам по себе, мой враг был довольно медлителен, но лишь до тех пор, пока он находился на земле. Если лишить этого монстра определенной части тела, то его мобильность резко сократится. Разумеется, удалить нужно было именно ту конечность Десятихвостого, которая позволяла ему парить в небе. Согласно моему анализу тех способностей моего врага, которые он продемонстрировал в бою, расстояние, что этот монстр мог преодолеть, просто один раз взмахнув своей парой крыльев, составляло почти 0,5 километра за полсекунды. Это означает, что божественный сорняк Кагуи мог летать почти в 1,5 раза быстрее скорости звука. Мой Сусанаа при необходимости мог передвигаться по воздуху почти в 10 раз быстрее, но настолько стремительное движение потребляло безумное количество чакры. Проблема в том, что мои энергетические резервы составляли лишь 1% от общих запасов чакры Десятихвостого. За время боя он потратил почти 5%, а у меня осталось меньше 10%. Даже полнейший идиот мог бы понять, что я рано или поздно потерплю поражение из-за одной только разницы в энергетических резервах. Именно понимание этого факта заставило меня действовать, решив приблизиться к гигантскому телу Десятихвостого впервые с начала боя. К счастью, планируя свое бегство, мне можно было опереться на свое преимущество в скорости. При необходимости, я мог бы увеличить скорость полета и движений своего Сусанаа еще в 10 раз, прибегнув к стихии молнии. Это был тот самый трюк, который я отработал, тренируясь на горе Шумисин, поэтому мне не нужно было сомневаться в его работоспособности и общей эффективности. Однако проблема в том, что при его использовании потребление чакры становились еще больше. Так или иначе, но мне пришлось рискнуть, наполнив фигуру Сусана чакрой стихии молнии, сократив расстояние, отделяющее меня от огромного тела десятихвостого, я застал его врасплох. Взмах пылающего меча поразил его, отрубив гигантскому монстру одно из его крыльев. Именно это и сделало его дальнейший полет невозможным, но лишь до тех пор, пока десятихвостый не регенерирует свою потерянную конечность. Конечно же, я уверен, что при необходимости он мог бы просто приставить отрубленное крыло обратно, а затем полететь следом за мной. Именно поэтому мне нужно было разобраться и с этой проблемой тоже. Но он не сможет прицепить к себе потерянный кусок, если мне удастся забрать его с собой, подумал я, когда, оставив своего клона стихии дерева, управлять Сусана вместо себя. Он незамедлительно привлек к себе все внимание десятихвостого, который, потеряв способность летать, упал на землю, поднимая в воздух целое море пыли. Неудачное приземление гигантского монстра оставило на поверхности планеты еще один гигантский кратер, размером не меньше 3 километров в диаметре. Тем временем, я вновь активировал свою проклятую печать, незаметно вылетев из лба Сусанаа. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы не только скрывать свою чакру от десятихвостого, но и незаметно запечатать его крыло в свиток Учиха, который мне повезло опустошить, выгрузив почти все, что хранилось внутри на борту корабля, купленного Хирука. Хотя вновь применять технику клонирования было крайне рискованно, но в тот момент у меня просто не оставалось другого выбора. Каким опасным событием бы ни являлось потенциальное восстание этой деревянной копии меня, но десятихвостый был еще большей угрозой, которая могла забрать мою жизнь не когда-то в будущем, а буквально в любую секунду. Таким образом, между двумя видами зла, я решил выбрать то, которое на тот момент мне показалось меньшим. И пока десятихвостый сражался с Сусанаа и сидящим внутри него клоном, я бежал так быстро, как только мог. В то же время мне пришлось тщательно контролировать свою чакру, не позволяя ей рассеиваться в окружающем пространстве. В конце концов, я не хотел раскрывать свое истинное местонахождение божественному сорняку Кагуи. К счастью для меня, пыльное облако, созданное падением десятихвостого, просуществовало достаточно долго, чтобы успешно скрыть мои действия от его взгляда. Я смог достичь столицы страны водопадов только через час. Впрочем, если бы не сильная усталость, то мне удалось бы добраться до этого города намного быстрее. Однако по прибытию, меня ожидало далеко не самое приятное зрелище. Большая часть города пребывала в руинах. Вместо холма в его центре, где еще утром стоял дворец Даймё, теперь зиял огромный кратер, чей размер казался даже вдвое больше того, который был воздвигнут десятихвостым в том самом месте, где когда-то располагалась деревня скрытого водопада. Осмотрев окрестности внимательным взглядом своего вечного Мангекю Шарингана, я пришел к выводу о том, что это место подверглось нападению со стороны ниндзя деревни скрытого облака. Их трупы валялись по всему городу, и почти каждый из них выглядел так, словно их хорошенько прожарили в микроволновке. Впрочем, как минимум половина из них, скорее всего, обладала таким прожаренным цветом кожи от природы. Я сразу подумал о том, что это была работа Хирука и его стихии шторма. Однако это не объясняло то, как здесь появилась целая армия мертвых негров и их более светлокожих соратников. Найдя подходящее место для наблюдения за городом, мне захотелось немного передохнуть, размышляя об истинных причинах недавних событий. Конечно, возможно, я должен был вместо этого начать поиски пропавших членов моей команды пиратов соломенной шляпы, которые, если не считать Фуу, пока еще даже не знали о своей истинной пиратской сущности. Но правда в том, что желание немного расслабиться для меня было важней, чем их потенциальная жизнь и смерть. Я просто не мог заставить себя волноваться за них, когда мне уже пришлось настолько устать, потратив большую часть своих как моральных, так и физических сил в бою с десятихвостым. Четвертый Рейкаге решил устроить вторжение в страну водопадов. Если и так, то зачем, размышлял я, стоя скрестив руки на вершине водонапорной башни, которая из-за разрушения дворца Даймё теперь была самой высокой постройкой в городе. Неужели он как-то разузнал о плане Шибуки и десятихвостом? Нет, это крайне маловероятно. Больше похоже на то, что этой стране просто не повезло, получив в один и тот же день не только нападение армии враждебных ниндзя, но и буйство гигантского монстра. Я задумчиво потер подбородок, впав в глубокие раздумья, попутно закидывая в рот целую порцию данго, которую мне удалось заполучить, ограбив магазин, что располагался всего в километре отсюда. Насколько мне удалось понять, владелица того заведения, привлекающая внимание своей красотой, стала жертвой изнасилования со стороны проходящего мимо агрессивного негра, а затем была убита им, оказавшись заколотой кунаем, пронзившим ее сердце. Тем, кто совершил это преступление, разумеется, оказался незнакомый мне ниндзя скрытого облака, обожженный труп которого валялся у входа в магазин. Мне оставалось только задаваться вопросом о том, где среди всего этого хаоса скрываются Хирука, Тайя, Фуу, Ханака и Карин. Однако, потратив почти четверть часа на отдых, я так и не предпринял никаких действий для их поиска и возможного спасения. За то время, что мне пришлось потратить на сражение с Десятихвостым, их всех могли уже 10 раз изнасиловать и убить. Пожала плечами я, когда в моем уме промелькнули мысли о возможной судьбе Ханаки, Карин, Фуу и Таюи. Конечно, Хирука этого не грозит, но иногда мне кажется, что его характер стал бы намного лучше, если бы он пережил нечто подобное. Возможно, это сделало бы карлика более сострадательным по отношению к людям. От дальнейших размышлений меня оторвал оглушительно громкий хлопок, которому предшествовала волна мощной и агрессивной чакры, что пронеслась по всей территории города. Ударная волна, последующая за этим, разбила бы все окна в столице страны водопадов, если бы они уже не были разрушены, скорее всего, еще тогда, когда кто-то взорвал дворец Даймё. Вынужден признать, что когда я подумал о буйстве гигантского монстра, то был несколько неправ. Это буйство двух гигантских монстров или даже трех. Мое бурное восклицание осталось неуслышанным никем. Оно утонуло в звучании взрыва двух бомб хвостатого зверя, которые столкнулись друг с другом в небе над морем. Именно это событие указало мне путь к текущей цели, словно стрелка на игровом компасе из серии игр Elder Scrolls. Похоже, что Фуу вступила в бой с другим Джинчуурики, быстро осознал я, закинув себе в рот несколько пилюль для восстановления чакры, и раз уж она все еще жива, то мне стоит поспешить и помочь, иначе ее может кто-нибудь украсть. С этими мыслями я метнулся в сторону порта, преодолев расстояние, отделяющее меня от морской глади с помощью техники телесного мерцания. К сожалению, ступив на воду, я больше не мог ее использовать. Для применения этой техники была необходима твердая поверхность под ногами, и даже методика для хождения по воде здесь совсем не помогала. Я побежал по воде достаточно быстро, чтобы уже через полминуты суметь увидеть кое-что интересное. Как оказалось, корабль Хирука оказался пока еще цел и невредим. Он был защищен полупрозрачной пурпурной сферой, которая была создана с помощью неизвестной мне техники. Хм, может быть, это один из барьеров клана Узумаки, подумал я, глядя на странный гигантский светящийся символ из белого света, парящий в воздухе всего в нескольких метрах от верхней части барьера. Скорее всего, это что-то созданное Ханакой. Она упоминала, что владеет мощной защитной техникой, которая использует природную энергию для поддержания своего существования, но во время ее применения Ханака не может двигаться с места. Чакра используется только для формирования защитной стены, а все остальное приходит от природы, не требуя больше энергии для поддержания. С помощью острого зрения своих глаз, я разглядел толстую золотую цепь, которая соединяла вершину сферы со спиной красноволосой девушки, которая расположилась на палубе корабля. С закрытыми глазами и усталым видом она сидела в позе лотоса, тяжело дыша и соединив ладони в молитвенном жесте. На ее лбу выступили капли пота, а губы судорожно сжались, дрожа от напряжения. «Хорошо», — радостно отметил я, — «Ханака еще жива, а это значит, что и Карин с Таюей тоже могут быть где-то рядом. Может быть, они тоже прячутся на корабле». Подняв глаза вверх, мне удалось без особых усилий понять, что гигантская зеленая фигура бронированного воина, окруженного покровом из красной чакры, была ничем иным, как Сусанаа, которого призвал Кура, усиленного чакрой хвостатого зверя, предоставленной Фуу. Этот вывод подкрепляли знакомые 6 полупрозрачных серых крыльев и тонкий красный хвост, которые явно принадлежали семихвостому, а потому выглядели попросту неуместно на теле Сусанаа. Следующим мое внимание привлек к себе восьмихвосты. Он вынырнул из-под воды и тут же сжался в размерах, приняв форму очкастого качка с темной кожей и светлыми волосами. Он был одет в стандартные сандали шиноби и черные штаны, а также оказался обнажен по пояс. Верхняя часть его груди выглядела так, словно была чем-то обожжена. Это сосуд восьмихвостого, если мне не изменяет память, то его зовут Би, задумался я, окинув незнакомца пристальным взглядом. «Эй, братан, послушай меня, е!» — громко напевал он, хлопая в ладоши в такт собственным словам. «Я нашел девятихвостого, е!» «Хоть это и вышло случайно, да, он прямо под водой, ха, там, на глубине, е-е-е, би, ты идиот, не отвлекай меня, когда я сражаюсь», — объявил о своем присутствии высокий обнаженный мужчина, мускулистое тело которого оказалось окутано разрядами электричества и бушующим, словно синее пламя покровом из чакры. Обожженные остатки одежды все еще свисали в разных местах его тела, а множественные ожоги говорили о том, что он пережил тяжелый бой. Лицо мужчины украшали короткие усы и типичная злодейская бородка, а волосы оказались зачесаны назад. Он неторопливым шагом обошел окруженный барьером корабль, подойдя к Би, который ранее окликнул его. Один только взгляд на темную кожу его лица давал понять любому, кто был достаточно знаком с политической картиной мира, не только то, что этот человек страдал от приступов эксгибиционизма, но и считался одним из самых могущественных ниндзя на планете. Конечно же, это был никто иной, как Эй, четвертый Рейкаге, и сейчас он оглядывался вокруг в поисках штанов. Увидев проплывающий мимо труп, принадлежащий ниндзя скрытого облака, четвертый Рейкаге, недолго думая, направился к нему. «И сейчас ты должен сказать, что тебе нужна его одежда, сапоги и мотоцикл», — произнес я, помахав Эйби рукой в знак приветствия. «Кто это и что он здесь забыл?» Не глядя на меня, задал вопрос четвертый Рейкаге, торопливо снимая с трупа вещи, а затем надевая на себя его трусы и штаны. «Брат Эй, это Учиха Итачи по прозвищу Мясник», — заявил Би, окинув меня внимательным взглядом. «Я запомнил его лицо, когда вчера просматривал книгу Бинго. И если я правильно помню, то именно на него ты хотел свалить разрушение столицы страны водопадов и убийство Даймё». «Би», — тихим голосом прошептал четвертый Рейкаге, издав усталый и горький вздох. «Да, братан Эй», — отозвался Джин Чоурики Восьмихвостого. Он радостно улыбнулся и раскинул руки в стороны, выглядя так, словно искренне обнять своего названного брата. Однако его собеседник явно не оценил этот жест. Мне удалось осознать это, всего лишь взглянув на покрасневшее от гнева лицо. «Заткнись», — яростно прокричал ему в ответ Рейкаге, пригрозив Би своим массивным черным кулаком. Тем временем, гигантская фигура Сусанаа внезапно растворилась в воздухе, а в водную гладь упала тяжело дышащая Фуу в знакомой мне соломенной шляпе, которая теперь оказалась покрыта грязью и пылью. Багровая чакра хвостатого зверя все еще окутывала ее тело, а на плече у Фуу сидел хорошо знакомый мне черный ворон, из глазниц которого на мир смотрела пара Мангекью Шаринганов, ранее принадлежавших самому тупому члену клана Учиха на свете. «Я рад, что ты в порядке, Фуу», — сказал я, одобрительно кивнув. «Ты хорошо поработал, но сейчас тебе будет лучше немного передохнуть. Оставь разборки с бандой злых афроамериканцев мне. Итачи-сан, я не знаю, кто эти афроамериканцы, о которых ты говоришь, но я надеюсь, что ты побьешь их как следует», — радостно воскликнула она, когда при виде меня на ее лице возникла довольная улыбка. «Мы беспокоились, что ты не вернешься, но ты пришел, и теперь мы победим эту кучку темнокожих насильников. Ты говоришь так, будто бы все темнокожие – это насильники», — встрял в разговор четвертый Рейкаге, а его голос звучал особенно сварливо. «Но ты забываешь, что у тебя тоже темная кожа, девочка. Заткнись, ты, уродливый извращенный старик», — грубо заявила Фуу, скрестив руки на груди с недовольным видом. «Тебе никто не спрашивал. Не смей вмешиваться и лучше стой молча, когда мы говорим». Услышав слова Фуу, четвертый Рейкаге ошарашенно застыл на месте, словно пораженный ударом молнии. Он положил руку на грудь и яростно сжал ее в кулак, злобно глядя по сторонам в поисках жертвы, на которой можно выместить гнев. По непонятной мне причине, четвертый Рейкаге предпочел проигнорировать Фуу, и вместо этого посмотрел прямо на меня. Его глаза сузились, и он глубоко и мрачно вздохнул, яростно оскалившись. В тот момент Эй выглядел так, словно планировал меня избить. «Эф-эф», — фыркнула Фуу, окинув Рейкаге скептическим взглядом. «Уродливый старик, теперь ты выглядишь еще уродливей, когда так уродливо морщишься». Эй нахмурился еще больше, и будто позабыв о моем существовании, он повернулся к маленькой девочке, которая оскорбила его всего секунду назад. «Девочка, ты должна знать, что так не следует обращаться со своим отцом», — заявил Рейкаге, скрестив руки на груди в какой-то нелепой попытке подражать Фуу. «Отец», — удивленным голосом пробормотал я, что он имеет в виду. «Это не так уж и важно, Итачи-сан», — сказала Фуу в ответ, покачав головой, «просто этот уродливый старик сошел с ума и решил, что он мой отец». «Ах, вот значит как», — воскликнул я, когда наконец-то получил ответ на один из вопросов, которые уже долгое время терзали мой разум. «Понятно, понятно, он тот парень, который изнасиловал твою маму». Теперь он наконец-то осознал свои ошибки, когда в нем пробудилась совесть и даже пропитался отцовскими чувствами, возжелав компенсировать тебе все зло, которое он совершил и... «Нет», — перебила она, покачав головой уже второй раз за наш разговор, «он здесь, чтобы изнасиловать и похитить меня. А еще, этот старик хочет похитить и изнасиловать Карин, Фуу, Ханаку и Таюю, тот другой извращенец в черных очках, который угрожал, что изнасилует меня своими щупальцами, сам так и сказал». «Понятно», — заявил я, повторно кивнув, «полагаю, мне следует сказать, Сасуга Айнсой, то есть и сама, вы двое ошибаетесь», — заявила и голосом, который каким-то образом умудрялся звучать праведно и благочестиво, «мы, ниндзя скрытого облака, совсем не такие, как думает весь мир. Эй, братан, но разве только вчера ты не говорил, что все проблемы в мире можно решить с помощью изнасилования и похищений?» Вмешался в наш разговор Би, который последние пару минут молчал, удивленно глядя по сторонам, «а еще ты сказал, что если это не сработало, то нужно просто совершить больше изнасилований, а потом нужно всех ограбить и пытать, а выживших убить, и вот тогда уже все точно будет в полном порядке». Эй проигнорировал слова своего названного брата, ведь в тот момент он был страстно увлечен чем-то другим. Рассматривая Фуу пристальным взглядом, четверый Рейкаге провел языком по своим губам, а его серые брюки между ног характерно выпятились, словно кто-то положил туда очень длинную и толстую палку. Своим вечным мангекю шаринганом, я ясно видел, что его мышцы на руках напряглись, глаза распахнулись, зрачки расширились, а челюсти судорожно сжались. Он выглядел так, словно явно был чем-то разозлен и возбужден одновременно. «Не волнуйся, братан», — сказал Би, дружески похлопав четвертого Рейкаге по плечу, «я все понимаю и готов поддержать тебя, кого бы ты ни выбрал. Ведь, как сказал один мудрый человек, инцест — это дело семейное». «Грр, заткнись, Би. Лучше молчи и ничего не говори», — гневно прошипел ему в ответ Эй. «Хорошо, братан, этот Би молчит и ничего не говорит, он крут и хорош, Би никогда не скажет ложь, он горд и красив, крут, велик и учтив, Би герой и...» — пропел он, но резко замолчал, будучи вынужден уклоняться от удара кулака, который обрушил ему на голову его братан. «Заткнись», — услышав приказ четвертого Рейкаге, и оценив яростное выражение его лица, Би послушно замолчал, отойдя на пару шагов назад с испуганным видом. Или, может быть, он вовсе не был испуган, а просто сделал вид. Кто же знает, что творится в голове у этого отморозка. Вот, я точно совсем себе не представлял то, о чем он мог бы подумать. «Видишь, Итачи-сан», — сказала Фуу со слезами на глазах, «все темнокожие в нашем мире — это насильники и убийцы. Тебе придется убить меня, чтобы я не стала такой же, как и они». Услышав ее слова, я мгновение потерял дар речи. К счастью, мне потребовалось всего пара секунд, чтобы прийти в себя. Но прежде чем я смог открыть рот, желая успокоить Фуу, сказав ей несколько приятных ее душе слов, названный брат я вновь поведал нам всем кое-что неожиданное. «Эй, братан», — вновь подал голос Би, «а еще я помню, как ты говорил, что и кошка тоже сойдет, когда трахал Югита, пока она была еще ребенком. Она громко кричала и сопротивлялась, но ты сказал, что так нужно ради воли молнии». «Грррррр», — прорычал четвертый Рейкаге, потеряв способность говорить в результате очередного приступа ярости. «Ой, девочка, не подумай, что твой отец и сейчас такой. Братан исправился и теперь насилует детей только по понедельникам и пятницам», — сообщил Джинчурики Восьмихвостого, которого, судя по всему, тоже затронуло вызывающее жалость и печаль выражение на лице Фуу. «Но не волнуйся, он так с тобой не поступит. Я на это надеюсь. То есть, я обещаю, что так и будет. Я не позволю братану прикоснуться к тебе, Би». Вновь подал голос четвертый Рейкаге, а его веки подергивались так, словно у него начался нервный тик. Я не знаю, чем бы закончился их разговор, если бы он не был прерван кем-то другим. Мне действительно очень хотелось взглянуть на возможный бой, который мог бы состояться у этих двоих. К сожалению, мне действительно сегодня не везло. В тот момент, Когда Ий яростно сжал кулак и шагнул вперед, явно намереваясь вбить в голову Би немного здравого смысла и уважения к самому себе, ему в затылок врезалась чья-то нога. Этот удар отправил четвертого Рейкаге в полет, но он перевернулся, совершив кувырок в воздухе достаточно быстро, чтобы заблокировать локтем кулак Хирука, который был нацелен Ию в живот. Последняя атака вновь оттолкнула Рейкаге, отбросив его на огромное расстояние. Но на этот раз он умудрился извлечь из этого выгоду, ведь благодаря удару Хирука, ноги Ия наконец-то достигли воды, а это значит, что теперь он мог не только свободно двигаться, но и благополучно контратаковать. На его лице возникла предвкушающая ухмылка, которая продлилась недолго. К тому моменту я уже успел активировать режим чакры стихии молнии, быстро сложив необходимые печати. Мне потребовалось всего секунда, чтобы завершить их, активировав нужную мне технику. Приблизившись на гиперзвуковой скорости, я без особых раздумий наполнил свой меч чакрой стихии молнии и нанес горизонтальный удар, надеясь обезглавить четвертого Рейкаге одной атакой. Эй успел отреагировать только в последний миг, подняв руку для защиты. Однако это не спасло его от серьезных травм. Мой клинок прорезал покров чакры, обволакивающий его тело, замедлившись лишь на мгновение. К счастью для него, той короткой задержки, вызванной необходимостью прорубить вставшую на пути меча конечность, хватило для того, чтобы и вовремя откинулся назад, спасая себя от мгновенной смерти. Впрочем, он двигался недостаточно быстро, чтобы избежать еще одной калечащей травмы. Лезвие моего клинка поразило его тело дважды, лишив четвертого Рейкаге не только руки, но и правого глаза. За моей спиной Би тоже готовился вступить в бой, но был вынужден отпрыгнуть назад, уклоняясь от настоящего дождя из шаровых молний, который обрушил на него Хирука. Тем временем Эй выпучил оставшийся глаз и, задыхаясь от боли, шагнул назад. Он планировал разорвать дистанцию, желая применить технику телесного мерцания, попытку использования которой мне удалось распознать по большому количеству чакру, что собиралось у него под ногами. И я позволил ему достичь своей цели, хотя мог легко махнуть мечом еще раз, чтобы покончить с жизнью Ия, но на этот раз уже наверняка. Единственное, что воспрепятствовало мне, стало мое собственное желание увидеть применение телесного мерцания на поверхности воды. Прежде я считал, что сделать это практически невозможно. Конечно, можно было создать иллюзию того, что ты это можешь, как любил делать Шисуи, желая укрепить собственную славу и дезинформировать возможных противников. Но реальное применение телесного мерцания на поверхности воды в этом мире, как прежние Итачи, так и я сам, такого еще не видели. Однако сейчас я с удивлением наблюдал за тем, как Ай формирует под собой тонкий, совершенно незаметный обычного глазу барьер из чакры. Это было похоже на покров, который окружал как его, так и мое собственное тело, но барьер под ногами Рейкаге существовал меньше 1/10 от секунды. Конечно, этого времени хватило, чтобы Ай смог оттолкнуться от него, как от обычного камня, попутно выпустив большое количество чакры стихии молнии, что фактически взорвало воду у нас под ногами, превратив ее в облако горячего пара. Меня отбросило назад ударной волной, прямо в ожидающие щупальца Би. Однако тот точно ожидал, что столкнется со мной, а не с гигантским кулаком моего Сусанаа. Мгновением спустя, стоя на поверхности воды, я с улыбкой наблюдал за тем, как мускулистый негр, окруженный багровой чакрой хвостатого зверя, улетает куда-то вдаль. «Далеко пошел», — сказал я, задумчиво положив руку на подбородок, «наверное, к дождю». «Ты опять цитируешь кого-то, Итачи-сан», — осведомилась стоящая в стороне от нашего боя Фуу, которая так же, как и я, наблюдала за исчезновением фигуры Би далеко за горизонтом. «Пожалуй», — отозвался я, кивнув в знак согласия. Мне всегда хотелось сказать эту фразу и сделать это именно в такой ситуации. Мы стояли молча, наслаждаясь тишиной и светом ярких звезд, сверкающих на ночном небе. Эта идиллия была продлилась не более 2 минут, будучи нарушенной наглым беловолосым карликом, который тем временем добрался до корабля и вернулся назад, убедив Ханаку снять свой барьер. «Почему ты отпустил этих двоих?» — спросил Хирука, недовольно нахмурив брови. «У меня почти закончилась чакра», пояснил я, издав усталый вздох. «Проблема в том, что мне пришлось потратить много сил, имея дело с тем гигантским монстром в деревне скрытого водопада. Таким образом, лучше не рисковать, сражаясь до смерти еще и с ними, а проще и безопаснее для нас всех, дать этим двоим уйти живыми. На самом деле мне не хотелось говорить ему всей правды, но и то, что я сказал, нельзя было назвать настоящей ложью. Истина такова, что я слишком опасался Десятихвостого и был не против использовать четвертого Рейкаге, Би и других ниндзя скрытого облака в качестве пушечного мяса для борьбы с ним. Также, мне просто не хотелось, чтобы Фуо стала свидетельницей того, как я убиваю ее отца. Насильник он или нет, он все еще один из ее родителей. Фуо и так уж стояла на грани психического срыва, а потому мне не хотелось совершать поступки, которые могли бы потенциально довести ее до безумия. В конце концов, эта маленькая девочка пока что оставалась отнюдь не бесполезной. Скорее наоборот, она показала себя очень талантливой и способной, сумев противостоять Би и его питомцу осьминогу, пусть и не без посторонней помощи. Хаен, возмутился карлик, издав странный звук, который, как мне раньше казалось, в этом мире могли произносить только Учиха. Мы с Фуо уставились на него с открытым ртом, и даже Ханака, которая торопливо подбежала к нам, застыла на месте, словно превратившись в ледяную скульптуру. «Не обижайся, Хирука», — сказал я, выйдя из ступора. «Мы уже поняли, что и тебя неплохо потрепал, но это не повод рисковать моими жизнями, чтобы отомстить ему». «Твоими жизнями», — уточнила Фуо, смахнув руками слезы со своего лица. «Что ты имеешь в виду?» «У меня два шарингана», — пояснил я, «а значит, как минимум еще две жизни. Ты говоришь о той странной запретной технике, которая обращает время вспять», — подал голос Хирука, как будто бы позабыв о том недовольстве, которое он проявил ранее. Разумно оценив то, как я молча кивнул ему в ответ, он довольно ухмыльнулся. Затем Хирука пробормотал себе под нос нечто невразумительное, глупо хихикая. «Скорее всего, этот карлик уже фантазировал о том, какие открытия можно произвести на свет после тщательного изучения Изанаги. Я, тем временем, удивлялся чудесам Катаамацуками, из-за которых Хирука неоднократно забывал о пережитых им унижениях. А все, потому, что я однажды попросил его не злиться и не возмущаться, просто забыв о плохих вещах, которые случились с ним после встречи со мной. Хотя Хирука полностью не мог отказаться от этих чувств и воспоминаний, ведь техника глаз Шисуи была отнюдь не всемогуща, но они все равно исчезали всего через минуту после своего появления. Например, сегодня Рейкаге принял карлика за маленькую девочку из-за длинных волос и попытался стащить с его тела одежду, желая совершить очередной акт изнасилования. Очевидно, что Хирука был этим сильно недоволен. Но и где же эта злоба теперь? Ее больше нет и в помине. Некий беловолосый карлик буквально забыл о том, что с ним едва не совершил ей, как будто бы этого никогда не было. Я узнал об этом от Кура, который уселся ко мне на плечо, создав передо мной иллюзорный текст с кратким, но точным описанием последних событий. Оторвавшись от размышлений, я радостно улыбнулся и вспомнил о бегстве лидера деревни Скрытого Облака, заметив краем глаза озадаченное выражение, возникшее на лице Фуу. «Не переживай об этом, все будет хорошо», — добродушно сказал, пригладив ее отросшие за последнее время бирюзовые волосы. «Теперь Рейкаге может звать себя капитан Крюк, а в следующий раз, когда мы столкнемся с ним, он станет известен как капитан Кастрат». Глава 25. Экипажу корабля Хирука, который недавно был переименован мной в Гринг Мэри, не повезло с точки зрения выживаемости. Если не считать меня, Фуу, Хирука, Кура, троицы Узумаки и Курамы, то все остальные были случайными людьми, нанятыми карликом. Едва ли кто-то из них обладал способностью противостоять обученным ниндзя, не говоря уже о том, чтобы сражаться с ними до победного конца. Таким образом, этих бедных людей можно было назвать грешниками мира Наруто. Так бывает со многими побочными персонажами, которые не имеют особого отношения к сюжету, но осмеливаются путешествовать с главным героем и его группой. Обычно эти заурядные личности просто умирают, став непреднамеренными жертвами борьбы гораздо более могущественных существ, чем они сами. И с этим ничего нельзя было поделать, ведь такова холодная природа реальности, в которой нам приходилось жить. Почему эти невинные люди должны были умереть сегодня? Осведомилась Фуу, когда мы сидели на стульях в капитанской каюте корабля. Ее голос звучал особенно грустно, а лицо выглядело мрачным и апатичным. Она продолжала вспоминать события недалекого прошлого, оказавшись не в силах выбросить их из головы. Отчасти это было вызвано чувством вины за ее родство с тем человеком, который устроил все это, но по большей части –